день. Мы похожи на вчерашние сны. В этот день открываются затворы весны. Не беда, что мы стали от Бога светлей. Как всегда, обнимаемся и станем добрей. Ловите полей. Ловите полей. Мы похожи на вчерашний.